Глава 12. Йота Бета. «Даже пятилетний ребенок стреляет лучше тебя». «Смелое заявление». Кассандра опустила пистолет и передернула плечами. «Приходится быть смелой, когда в отряде такие бойцы», — парировала Ляля Бимбикин. «Ты же художница. Где твой глазомер? Ты видишь цель?» «Я вижу цель», — мрачно подтвердила Кассандра. Холодный пистолет оттягивал руку и ощущался, как инородное тело, от которого хотелось скорее избавиться. Пересиливая себя, Кассандра выпрямилась, чуть наклонила голову, прицелилась, задержала дыхание и медленно нажала на спуск. Раздался выстрел. «Ты куда целилась?» — недоуменно спросила призрак, стоявшая рядом. «Куда угодно, только не в мишень», — Бимбикин покачала головой и посмотрела на часы. «Так, мне надо идти, а вы продолжайте». Кассандра застонала. Все тело ныло, и хотелось лечь прямо здесь, на теплую землю, и свернуться калачиком. Она снова плохо спала, то ли из-за изнурительных занятий, то ли от того, что Мария опять снилась ей в кошмарах. Это были нечеткие туманные видения. Наутро Кассандра не могла вспомнить ни слова. Но ощущение, что сестре плохо, что она в отчаянии и в опасности, не проходило весь день. «Как у тебя это получается?» — спросила призрак. «Так косить ты имеешь в виду?» «Это талант, он не каждому дан. Я бы тебя научила, но...» «Честно говоря, вообще не смешно». Призрак только головой покачала. «Ты понимаешь, что это война? Будешь так стрелять, они не возьмут тебя во флору. Оставят здесь огород поливать». «Но я же стараюсь!» Кассандра бросила пистолет призраку. Та не ожидала этого, но, конечно, поймала и уставилась на Кассандру, округлив глаза. «Ты меня угробить хочешь?» хрипло спросила призрак. «Оружием не бросаются, алё!» Кассандра сжала виски и опустилась на землю. «Прости, я сама не понимаю, что делаю. Внутри все узлом завязывается. Не могу сосредоточиться, не могу прицелиться, мои мысли далеко отсюда». «И что теперь?» Призрак извлекла магазин. По счастью, он был пустой. «Сдаться, опустить руки? Может, вообще уйти из лагеря?» Кассандра пожала плечами. «Это ты зря», — продолжила призрак. «Если Мари действительно схватили по приказу Ротора, то ты на верном пути, пока остаешься с Ливьерами. По крайней мере, вносишь вклад в общее дело. У Бимбикин есть план, и ты — его часть. Так ты поможешь ей и сама станешь на шаг ближе». «А если не стану?» Кассандра смотрела на призрака снизу вверх. От частых тренировок у нее стал дергаться правый глаз. «Я чувствую, что время уходит». «Так не чувствуй», — отрезала призрак. «Ради ангела, ты думаешь, если бы я все время чувствовала, мы с Томмим и Рофи еще были бы живы?» Лицо Мари, глаза Мари. Кассандра ворочалась на койке, пытаясь стряхнуть с себя очередной кошмар. «Твое лицо, мое лицо. Твои руки, мои руки. Твоя судьба, моя судьба». Мари была ей больше, чем сестра. Они были одним целым. Им нельзя было разделяться, но... Кассандра очнулась и села на кровати. В палатке было душно, и футболка промокла от пота. А за стенкой — такая спокойная, теплая ночь. Тихонько потрескивали насекомые, ухал филин, деревья перешептывались с ветром. Кассандра опустила голову на грудь и впилась руками в край постели. Хотелось взмыть в небо и наблюдать за миром сверху, издали, не чувствуя горя и не ведая забот. Засунув голые ноги в ботинки, она выбралась из палатки. Где-то в этой синеватой мгле затаились дежурные, но Кассандра не хотела к ним идти. Она раскрывала покров, ходила на физподготовку, настраивала радио и училась стрелять. Но, к сожалению, это не сделало ее одной из них. Зато нелюдимая призрак, оказавшись в лагере, сразу почувствовала себя как на давно забытой родине. И это было понятно, ведь родина была у них общая. У всех, кроме Кассандры. В который раз она убедилась, что Бимбикин была права, когда не хотела принимать в свой лагерь заблудшую девочку с поверхности. «Марик Спрек Нидерландс. Зато я говорю по-голландски», — пробормотала Кассандра себе под нос мантру, которую еще в детстве научила их мать. Она объяснила им с Мари, если кто-то будет обижать их в школе, они должны помнить о том, что у них есть свой язык, своя культура и целый мир, куда они могут вернуться, если захотят. Но мама могла не волноваться, их не обижали. Они были не единственными детьми с поверхности, вынужденными искать свое место под солнцем нового мира. Они были в большинстве. Сон быстро выветрился, а вместе с ним и кошмар о Мари. но возвращаться в палатку не хотелось. Неслышно ступая по тропинке и оглядываясь по сторонам, чтобы не попасться на глаза дежурным, Кассандра направилась к реке. На берегу пылал костер. Кассандра укрылась за деревьями и прищурилась, разглядывая знакомую фигуру у огня. Альфа Камила не таилась. Она неподвижно сидела на земле, сложив руки на коленях. Кассандра вышла из тени и решительно направилась к ней. «Не спится?» — спросила Альфа, оборачиваясь на звук шагов. Она совсем не удивилась Кассандре, словно ждала ее. Или ей было просто все равно, кто прилетит на свет ее костра. «Кошмары», — сказала Кассандра, но не стала вдаваться в подробности. «Могут сделать тебе настойку травники. Попроси». «Нет, я не хочу». «Присаживайся, Кассандра», — мягко попросила Камила. «Поговорим». Кассандра опустилась на колени и только тогда заметила, что одежда на Альфе мокрая. И длинная юбка, и плащ, и даже свитер. Зачем лезть в воду в таком виде, да еще и ночью? Кассандра поежилась от резкого порыва ветра и снова пристально посмотрела на Альфу. Старушка не подстелила ни куртки, ни пледа. Она сидела на голой земле, утопив пальцы в жиденькой траве и песке. Огонь, вода, земля. «Скажите, вы вода?» Камила поймала взгляд Кассандры и едва заметно улыбнулась. Кассандра стушевалась и пожалела, что спросила. И почему у нее вырвалась именно вода? Она много размышляла о том, кто такая Альфа Камила и что она значит для Ливьер. Она была в лагере на особом положении, и многие относились к ней даже с большим уважением, чем к Ляле Бимбикин. А ведь последняя была для них кумиром и образцом для подражания. Спрашивать об Альфе у других девушек означало снова опозориться. И потому Кассандре приходилось по крупицам собирать знания, очевидное для всех остальных, включая Рофи и Томи. Ни на секунду ей не удавалось забыть, что она здесь чужестранка. Однако в последнее время, наблюдая за тем, как призрак шушукается с девочками из Набреги, и как Анели, Нереаль, бережно, листок к листку составляют книгу рецептов травников, Кассандра больше не стремилась подчеркивать неизбежную пропасть между ними. Она никому не признавалась, но теперь ей хотелось перекинуть через эту пропасть мост. Альфа Камила была одним из его основных столпов. «Нет», — отозвалась Альфа. «Жаль», — Кассандра надеялась угадать с первого раза, и почему-то в глубине души полагала, что это Камила помогла ей тогда на реке, когда она потеряла сознание. «Значит, воздух». «Альфа — воздух. Бета — огонь. Гамма — земля. Дельта — вода», — сказала Альфа, кивая в такт. «Как изменился мир, и как изменились с ним мы. Нет больше ни силы, ни старых друзей». «Но вы ведь верите, что реставрация возможна?» — возразила Кассандра. «Может, тех сил больше нет, но есть другие, новые силы. И вы с нами, то есть это я с вами». Альфа взяла ладонь Кассандры в свою. У нее были обыкновенные старческие руки, совсем не похожие на руки волшебницы. Кожа казалась прозрачной в свете луны и отблесках пламени. «Рада, что с нами ты. Это большая честь». Кассандра фыркнула. Вряд ли Ляля Бимбикин так считала. «Почему?» «Прийти из поверхностного мира и поверить во Флориан Дейл, поверить в нас — сложный путь. Втройне сложнее, чем у твоей подруги-призрака. Уважаю». Кассандра покраснела. Ей было приятно, что Альфа оценила ее усилия, и в то же время неловко. Разве она достаточно старалась? Как долго она сопротивлялась, спорила с Бимбикиной и отказывалась слушать? Альфа не стала и дальше нахваливать Кассандру и сменила тему. «Сегодня ночью хочу почтить память погибших», — сказала старушка. «Днем будет скромная церемония, но хотела побыть наедине со стихиями я. Хоть и не чувствую их теперь. Конец июня, знаешь?» «Нет, не можешь знать. О народах стихийных, наверное, еще не слышала». «Стихийные народы?» — переспросила Кассандра. Она до сих пор не привыкла к странной манере речи Альфы Камилы. «Почему же? Я знаю, что во Флориан-Дейле жили какие-то существа, которые служили стихиям». Альфа сжала руку Кассандры. «Служили они. Служили мы. Нас питали, защищали в ответ стихии. Воздух и народ был эльфы, Маленькие, с полметра ростом, худенькие, крылатые, как стрекозы, наверное. Такие прически носили. Так любили сладкое. Бывало, достанешь леденец и воткнешь в горшок, и прилетают мои малыши, и начинают осторожно подбираться к конфетке. Камилла опустила глаза. «Их больше нет?» — тихо спросила Кассандра. «Ведь так?» «Конец июня, Кассандра. Знаешь такое, ковровые бомбардировки? Учат еще этому в школах сегодня. Уничтожены были все — эльфы, саламандры, а с ними и травники, и орили». «Орили?» — не поняла Кассандра. «И травники. Нет, как же так?» «Тебе лучше спросить Элисону об орили. Собирает их мифы она. Бедная, взвалила на себя невыполнимую задачу девочка. Далеко на севере были орили. Об опасности мы предупреждали, но они не слушали, упрямцы. Не выжил никто», — сказала Альфа. «У травников успели спасти детей. Их в детских домах укрыли, в приемных семьях». Кассандра подумала о Нериаль с ее бледной кожей и раскосыми глазами. Так вот, почему девочки составляют книгу рецептов. Они пытаются сохранить крупицы того, что осталось от вековых знаний их народа. И, быть может, они вовсе не знают, как помочь маме Кассандры и Мари. Нериаль с самого начала была готова попытаться. Ей скажи, она хоть сейчас выступит в поход в цветочный округ. Но для того в лагере и была Бимбикин, объективно смотревшая на вещи и запрещавшая предприятия, которые не обещали успеха. Если кто-то узнает в Нериаль травника, ее тут же убьют. Кассандра осознала это только сейчас. «Нериаль? Анель?» — проговорила Кассандра. «Разве королеву? То есть, ну да, королева Флориндейла. Ее не Эстель зовут?» «Эстель», — кивнула Альфа Камила. «Да, получила свое имя в честь травников королева Эстель. Было важно ее родителям это». Она закашлялась, замолчала и о чем-то задумалась. «И вы действительно верите, что у нас получится освободить королеву и ее дочь?» — спросила Кассандра. «Вы не думаете, что их убьют при первой же нашей попытке?» «Верю, что есть способ», — уклончиво ответила Альфа Камила. «Когда попадете во Флору через неделю вы, самая главная будет задача — найти во дворце королевские регалии. Короны Флоры и Ориендейла. И символы стихий. Наш долг — путь, и без регалий нам его не одолеть». Уже на следующей неделе. Готовы ли они, эти женщины и девочки, которые борются за ныне забытое, втоптанное в грязь прошлое? Отдают ли себе отчет, как безмерно чуждо их дело для миллионов других в Соединенной Федерации? Для миллионов, которые не догадываются о размахе трагедии, постигшей этот особенный мир. Альфа Камила продолжала говорить, и Кассандра закрытыми глазами слушала плавный голос, пропуская через себя каждое движение мира. Ей грезились скалы на севере Ельны и густые хвойные леса, простирающиеся от Ориентали до самых мраморных гор. Огни Ротербурга слепили глаза, а пески вокруг Манолы дышали жаром в лицо. От развалин Флоры и разграбленных особняков Ангоры веяло глубокой старостью, древностью. Город-сказка Алилут казался облаком, сотканным из миллионов цветочных ароматов. Ей виделась индустриальная полоса вдоль моря Линчева, серая, пыльная, зловонная. Грезились бескрайние степи к западу от Набреги и сама Набрега с ее узкими улочками и рыбными рынками. Море ласточки, глубокое и совсем не соленое, манила своей прохладой. Стертые в пыль заповедник стихийных народов и поселения орелей и травников пугали своей пустотой и кричащей тишиной. Поверх всего этого была река, уже не самая чистая, но все еще быстрая и полноводная, берущая свое начало от святого водопада Орели. Поверх всего этого были горы, куда не добрался даже Ротор. Кассандре грезился ее Флориндейл. Они просидели у костра всю ночь, и когда Кассандра возвратилась обратно в лагерь, устало махнув рукой, удивленный дежурный, за лесом уже теплился рассвет. Пробираясь мимо палаток, где бунтари, повстанцы и бойцы группы «Центр» досматривали свои сны, Кассандра думала обо всех тех людях, что несли в себе частицу большого горя. Выпало оно и на долю Кассандры. Оно каждого хлестнуло по щеке, повсюду оставило свои грязные следы. Оно заставило магию Флориан Дейла забиться в угол, укрыться в подземных пещерах, затеряться в шумном потоке водопада Арели. Но магия не умерла. И Альфа Камила, и Бимбикин каждый день доказывали это. Ливьеры доказывали это. От каждого по способностям, так сказала ей Альфа. Кассандра повела пальцами в редеющей темноте. Скользнула сквозь нее к свету, к пламени, каплям росы на траве, в которой билась живая энергия земли. Кассандра нашла то, что искала, и повернула ключ в невидимом замке. Ляля Бимбикин уже час как встала. Она всегда плохо спала в конце июня. Почувствовав вмешательство чужой силы, Ляля вскрикнула и бросилась к окну. Никто, кроме Альфы и Эльсоны, не знал, что она могла держать два покрова. Обычный, который Бимбикин разворачивала при необходимости, и еще один, служивший защитным куполом для лагеря Ливьер. Днем и ночью он прикрывал его с воздуха, не давая разведчикам ротора обнаружить их и сбросить бомбы. Но купол был призрачно тонким. Он мог отвести любопытный взгляд, и не более. Сейчас же он окреп, словно кто-то вплел в него тысячи невидимых нитей. Ляля судорожно глотала воздух, пытаясь совладать собственной силой, которая снова вернулась к ней теперь, когда кто-то разделил с ней ее бремя.